Ноябрь-декабрь 1919 год. Эвакуация. Красные яростно рвались к Тобольску. Положение на фронте менялось каждый день. Сводки, поступавшие в ставку верховного правителя, утром говорили одно, а вечером совершенно другое. Колчак нервничал, нещадно критиковал пожилого Дитерихса, невзирая на его огромный боевой опыт. Не следует забывать, что генерал доблестно проявил себя в Первой мировой. Именно Дитерихс и генерал Брусилов разработали всем известный брусиловский прорыв. И если бы не традиционное головотяпство наших верхних штабных чинов, то прорыв сей изменил бы ход войны, и Россия не впала бы во мрак, большевики не пришли бы к власти, не началась бы кровопролитная, братоубийственная война. Наконец Колчак приказал сделать нажим на красных. Для этого в директории мобилизовали все имеющиеся резервы. К тому же генерал Каппель и его корпус был переброшен к Тобольску. Корпус подошел к реке Тобол, однако, не имея подкреплений, остановился. Среди офицеров корпуса царило недоумение. Никто не мог понять, что происходит. Каппель, попавший под командование Дитерихса, был связан по рукам и ногам. И никаких самостоятельных действий принимать не мог. Во временном штабе состоялось совещание. Генерал Каппель высказался за прорыв в том месте, где красные его ждут наименее всего. Однако осторожный Дитерихс отклонил его предложение, считая, подобно Кутузову, что силы надо беречь, ибо Омск и так уже остался без резервов. Наконец было решено корпус Капеля в качестве резерва перебросить назад, в Омск. В конце концов Дитерихс отправил в ставку рапорт, в котором говорилось о необходимости приступить к разгрузке и вывозу на восток сначала материальной части, а затем и других омских складов. Верховный правитель внимательно прочел рапорт и передал его для ознакомления командующему 3-й армии генералу Сахарову, в тот момент находившемуся в ставке. Примечание. Николай Павлович Сахаров, 1893-1951 годы, США. Генерал-майор, 1919 год, видный деятель белого движения в Сибири. Летом 1918 года добрался до Казани, где вступил в Народную армию комитета членов учредительного собрания Комуча. Некоторое время служил под командованием Каппеля. Конец примечания. «В чем дело, Николай Павлович? Что происходит? Вы можете объяснить мне?» «Наши войска идут вперед, доходят до Тобола, а главком Дитерихс отправляет рапорт с рекомендацией эвакуировать Омск». Генерал Сахаров осторожно высказался по поводу рапорта Дитерихса и посоветовал верховному правителю отправить в Тобольск телеграмму, выражающую недовольство ставки. Вопреки всем ожиданиям на эту телеграмму Дитерихс коротко ответил: «Если наши войска сделают хотя один шаг назад, то они не остановятся и у Омска». Верховный правитель и генерал Сахаров от такого ответа пришли в полное негодование. Сахаров, пользующийся особенным доверием адмирала, потому как в былые дни делил с ним одну камеру у большевиков, открыто заявил: «Ваше превосходительство, генерал Дитерихс окончательно выжил из ума. Если начнется эвакуация Омска, то это подорвет престиж власти. Союзники отвернутся от нас, и тогда помощи от них не дождешься. К тому же не забывайте о чехах, которые контролируют Транссибирскую магистраль. Если они взбунтуются, генерал Гайда не сможет призвать их к порядку. Эвакуация — крах белого движения. Этого нельзя допустить». Адмирал спокойно выслушал эмоциональную речь генерала. «Совершенно с вами согласен. Но что вы можете предложить в противовес Дитерихсу? Укрепить Омск, сделать из него неприступную крепость, создать добровольческие бригады для постройки укреплений и укрепрайонов, Иртыш также укрепить». В тот же день адмирал подписал соответствующие приказы. Один из них назначал генерала Сахарова главнокомандующим войсками Восточной окраины, другой отзывал Дитерихса для формирования добровольческих частей. В городе спешно расклеивались листовки и плакаты огромной величины, на которых аршинными буквами был отпечатан приказ верховного правителя, гласящий, что Иртыш и Омск будут превращены в неприступную крепость, а красные войдут в город только через наши трупы. Однако из-за нерешительности Дитерихса момент был упущен. Красные прорвали оборону Тобольска. Войска отчаянно сражались даже тогда, когда патроны и снаряды практически закончились. Начался исход частей вдоль Иртыша к Омску. Дитерихс приказал телеграфировать вставку о критическом положении в Тобольске. Телеграмму получил генерал Прибылович и тотчас приказал формировать литерный эшелон для верховного правителя, дабы эвакуировать его в Иркутск. Примечание. Виктор Николаевич Прибылович, 1878, год смерти неизвестен, русский военный артиллерист, генерал-майор. В годы Гражданской войны с февраля 1919 года исполнял должность инспектора артиллерии 1-го Волжского армейского корпуса под командованием Каппеля. Генерал-майор, инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем, назначен помощником по артиллерийской части главного начальника снабжений и инспекции при Верховном главнокомандующем. Полевой инспектор артиллерии Восточного фронта взят в плен в январе 1920 года под Красноярском. Конец примечания. Прибылович и Сахаров спешно приняли все надлежащие меры для спасения верховного правителя. Главнокомандующий Сахаров доложил верховному правителю: «Ваше высокопревосходительство, литерный эшелон для вашей отправки в Иркутск готов». Колчак пришел в крайнее изумление. «Как? Зачем? Я не отдавал такого приказа. Мы не можем покинуть Омск в такой тяжелый момент. Здесь и сейчас решается судьба России». Однако Сахаров был непоколебим. «Ваше высокопревосходительство, вы должны срочно покинуть город. Этого безотлагательно требует обстановка». Колчак впал в ярость. В крайнем раздражении он выказал недовольство Сахарову и пришел к выводу, что спасти Омск сможет только генерал Каппель, корпус которого возвращался из Тобольска. Алексей Вишневский узнал о решении ставки эвакуировать город в тот же день. Обеспокоенный судьбой матери и Ольги Сергеевны с детьми, Каппель тотчас обратился к полковнику Удинцову, своему непосредственному начальнику. Описав положение дел, Вишневский настоятельно просил восьмичасовое увольнение, дабы добраться до имения и вывести из него матушку и семью генерала Каппеля. Удинцов, как человек порядочный, отказать не смог, но отдал четкий приказ: «Даю вам сутки, капитан, не более. Семейство погрузите в один из эшелонов, а сами обязаны нагнать литерный верховного любой ценой, иначе ваше отсутствие будет расцениваться как дезертирство». Вишневский, не тратя времени даром, связался с матушкой по телефону, сообщил ей об эвакуации города. «Бог мой, Алеша, что же будет?» Беспомощно вопрошала госпожа Вишневская. «Я переправлю вас в Иркутск в эшелоне с чехами. Там пока что безопасно. Через 2 часа буду у вас. Пакуйте только самое необходимое». Капитан нашел резвого ямщика с быстроходными санями и примчался в поместье. Семейство в полном составе, уже одетое, с упакованными вещами, стояло во дворе. Дормидон держал сани и лошадей наготове. Для разговоров и объяснений не было времени. Алексей приказал загружаться. Женщины беспрекословно подчинились. Алексея тяготило предчувствие, что он покидает отчий дом навсегда. Тем временем в городе царила неразбериха и суета. Горожане немедля прознали об эвакуации верховного правителя и бросились на станцию с пожитками. Страх перед надвигающейся красной чумой был настолько велик, что некоторые горожане выбирались из города на санях. Йоркширский полк, оставленный генералом Ноксом для охраны адмирала, и личный конвой, состоявший из казаков, контролировали посадку в литерный эшелон. Первым в эшелон взошел верховный правитель, его особый личный конвой из офицеров, адъютанты и председатель совета министров Пепеляев. Кабинет министров уже отбыл в Иркутск. Чехи охраняли два золотых эшелона. Накануне ночью по приказу Сахарова и Прибыловича золото было погружено в вагоны. Оставалось только отдать приказ об отправке. Вишневский и его домочадцы с трудом добрались до станции, когда Литерный уже покинул город. Вслед за ним ушли эшелоны с золотом. Началось формирование нового эшелона. Порядок на станции поддерживали казаки. Невозмутимые йоркширцы покинули город вместе с верховным правителем. Казаки пропускали в эшелон лишь тех, кто имел специальный пропуск, то есть семьи чиновников, верхних военных чинов и толстосумов города. Обезумевшие от страха горожане совали в руки казаков золотые царские червонцы, украшения, серебро. Те едва ли справлялись с соблазном. Вишневский накануне, не без помощи полковника Удинцова, также обзавелся заветной бумажкой. Беспрепятственно преодолев кордон, он и его спутники погрузились в эшелон. Не прошло и двух часов, как он тронулся. «Вот и все», — неожиданно подумал капитан. «Это конец. Теперь побежим до Иркутска. А что там? Новая ставка, новый верховный правитель. А в Забайкалье генерал Семенов? Какая роль уготована ему судьбой?» Корпус Капеля вернулся из перехода по Иртышу в Омск уже после того, как ставка покинула город. Переночевав на станции Куломзино, штаб 3-й армии перешел на станцию Омск. Не успели каппелевцы остановиться и связаться с тылом, как к вагону генерала Каппеля подошел телеграфист и доложил: «Ваше превосходительство, господин генерал, верховный правитель ждет вас у прямого провода со станции Татарская». Генерал Капель и полковник Воропаев быстро вошли в телеграфное отделение. Телеграфист подал генералу длинную, тонкую бумажную ленту. Генерал бегло ее прочитал. «Колчак предлагает мне принять главнокомандование», — произнес Капель. «Стучите ответ». Телеграфист вопросительно посмотрел на генерала и положил правую руку на рычаг аппарата. «Адмиралу Колчаку от генерала Капеля. Не могу принять главнокомандование в силу своей молодости». Примечание. На тот момент генералу Капелю было 37 лет. Конец примечания. «Прошу предложить сей ответственный пост более старшим и опытным товарищам». Телеграфист бегло выстукивал азбуку Морзе. Вскоре ответ тонкой бумажной струйкой выполз из телеграфа. Генерал принял его и прочитал. Адмирал пишет, что для соблюдения проформы уже предлагал пост главкома более старшим товарищам с закостеневшим мышлением, однако видеть их на этом посту он не хочет и настаивает на моем согласии. Вырыпаев промолчал. Капель еще раз перечитал телеграмму. «Стучи ответ», — обратился он к телеграфисту. адмиралу Колчаку от генерала Каппеля, я временно принимаю пост главкома. Через час верховный правитель прислал телеграфный приказ о назначении генерала Каппеля, исполняющим обязанности главнокомандующего. Уходя из Омска, генерал Сахаров в спешке не передал дела Каппелю, лично не удосужившись сообщить, какие части имеются в городе и его окрестностях, где расположены склады оружия, боеприпасов и провианта. Каппель не ведал, с чем остается в Омске. Сахаров же до прихода Каппеля с основными силами оставил город и двигался в личном эшелоне по Транссибирской магистрали к Иркутску. Железнодорожные пути по направлению к Иркутску были забиты эшелонами с обезумевшими от страха людьми. Санитарные поезда шли последними. Они медленно ползли друг за другом, словно вереница гигантских неповоротливых гусениц. Воспользовавшись этим обстоятельством, Вишневский и его денщик Хлюстовский покинули эшелон, надеясь, что матушка и Ольга Сергеевна с детьми благополучно доберутся до конечного пункта назначения. Они по бешеной цене наняли сани в ближайшей придорожной деревне и через 6 часов достигли станции Татарской, где стоял литерный эшелон Колчака. За ним хвост в хвост расположились эшелоны с золотым запасом. Вооруженные до зубов чехи зорко их охраняли. Вишневский предстал перед полковником Удинцовым в его купе и отрапортовал о своем прибытии. Удинцов был мрачен. «Я рад, капитан, что вы снова в наших рядах», — сдержанно заметил начальник особой охраны Колчака. «Верные люди нынче на вес золота». При упоминании золота полковник усмехнулся. «Вон его, целых 2 эшелона. Лучше бы армия боеспособная была. На кой черт сейчас этот презренный металл? Он даже в таких условиях накормить бойцов не сможет». «Как верховный?» — осторожно поинтересовался Вишневский. Заперся в своем купе с госпожой Тимиревой, бледный, осунулся, ничего не ест. Капитан, понимающе кивнул. Двери купе распахнулись. В проеме появился Князев, старший адъютант адмирала. «Ваше высокоблагородие», — обратился он к полковнику Удинцову, — «верховный просит вас и офицеров особой охраны на совещание». Полковник и капитан многозначительно переглянулись и последовали за Князевым. Офицеры теснились в купе верховного главнокомандующего. Госпожа Тимирева на время совещания предусмотрительно удалилась. Колчак выглядел напряженным и усталым. «Господа», — наконец произнес он, обращаясь к офицерам, — «вы, как моя личная охрана, знаете, какое тяжелое сложилось положение. Посему я опасаюсь предательства чехов, ибо они рвутся домой, и наши внутренние проблемы их изрядно утомили». Колчак замолк. Офицеры видели, как трудно ему даются слова. Наконец он взял себя в руки и продолжил. «Посовещавшись с управляющим делами правительства господином Гинсом, председателем Совета министров Пепеляевым и исполняющим обязанности военного министра генералом Ханжиным, мы пришли к выводу. Золото директории в опасности». Примечание. Георгий Константинович Гинс, 1887-1971 годы, Калифорния, США. Российский ученый-юрист, политический деятель, член правительства Колчака в 1919 году. Виктор Николаевич Пепеляев, 1885-1920 годы, областник, депутат 4-й Государственной Думы. председатель Совета министров в сибирской директории у верховного правителя адмирала Колчака, родной брат белогвардейского генерала Анатолия Николаевича Пепеляева. Колчак цепким взором обвел офицеров, посему я принял решение погрузить часть золота на подводы и переправить в безопасное место. Эту операцию я могу доверить только вам, доверенным офицерам. Николай, мой денщик, из здешних мест, пронзила мысль Вишневского. Он откашлялся и произнес: «Позвольте предложение, ваше высокопревосходительство». Колчак кивнул. «Слушаю вас, капитан». «Мой денщик, Николай Хлюстовский, родом из здешних мест. Кажется, из села Спасское. По такому снегу до села можно добраться примерно за сутки». Колчак горящим взором вперился в капитана. «Принимайте командование, капитан Вишневский. Мой конвой в вашем распоряжении. Полковник Удинцов, вы останетесь при штабе. И помните, капитан, за сохранность золота отвечаете ценой своей жизни. Так точно, ваше высокопревосходительство». Вишневский покинул купе адмирала в смятении. Он тотчас отправился к своему денщику. Николай, увидев капитана, спросил: «Что случилось, ваш благородь?» Вишневский увлек денщика в тамбур. «Завтра погрузим часть золота в подводы и увезем. Надобно спрятать в надежном месте. Я сказал Верховному, что ты здешний, из села Спасское». Николай задумался. «Надежное место, говорите? Так это можно. В лесах в округе Спасского болото есть. Там староверы все ходы знают и не раз прятались в случае надобности. Несведущий человек утонет, не выживет. Думаешь, староверы нам помогут?» — обеспокоенно спросил Алексей. «А чего им остается? Либо мы, либо христопродавцы краснопузы», — резонно заметил Николай. «Тем паче отец мой со староверами свои отношения имеет. Он им добротные заготовки для зимней обуви поставляет. Такие в домашних условиях не сварганишь». Рано утром особым распоряжением верховного правителя на станциях Калачинская, Татарская и Чаны были реквизированы все имеющиеся подводы и лошади. Отряду Вишневского удалось раздобыть 20 подвод. Днем в них перегрузили золото из одного из эшелонов, несмотря на недоумение чешского командования, а на следующий день обоз под охраной офицеров бывшего особого конвоя Колчака покинул станцию Татарская. Колчак цепким взором наблюдал из окна своего купе за формированием обоза. Когда тот наконец тронулся, а затем исчез из вида, адмирал перекрестился. Рядом с ним стоял председатель Совета министров Пепеляев. Чиновник выказал удивление: «Ваше превосходительство, вы словно предчувствуете что-то недоброе». Колчак немного помолчал, а затем печально сказал: «Мы проиграли эту битву. Красные, увы, сейчас сильнее нас, но я до последнего вздоха буду делать то, что должно. Придет время, и это золото поможет возродить Россию. На юге, слава богу, еще сражается Деникин, а в Забайкалье генерал Семенов. Но я опасаюсь, что эсеры поднимут мятеж в Иркутске». Пепеляев покинул салон-вагон верховного правителя в полном смятении, не подозревая, что слова адмирала по поводу мятежа окажутся пророческими. Он понимал, что адмирал только что предрек гибель белого движения в Сибири, однако Пепеляев в душе надеялся на силу генерала Семенова, который изничтожил в Даурии не только большевиков, но и эсеров. Адмирал вышел из вагона подышать свежим морозным воздухом. Он окинул взором йоркширских часовых и подумал: «Ежели что случится, генерал Нокс первым отзовет моих претарианцев во Владивосток».